ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами сегодня ту тему, которую начали на прошлом уроке. То есть, если помните, на прошлом уроке мы начали с вами тему о некоторых из особенностей нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые отличают его от других пророков и которые отличают его от членов его семьи. То есть я сказал вам, что Аллах субханаху ва тааля дал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, много отличий и многие особенности, которые отличают его от всех пророков в общем и отличают его от членов его умма. Почему надо знать эту тему? Потому что, когда мы знаем эту тему, мы знаем тогда великое достоинство и великий уровень наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Нам надо знать это, чтобы понять, как Аллах субханаху ва тааля оказал нам великую милость, потому что Он послал нам этот пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, надо это знать, чтобы дать пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, его положение, которое он достоин. Понятно? Есть некоторые люди, я сказал вам раньше, что они говорят, что Муса Калимуллах, ва Ибрахим Халилуллах, ва Мухаммад Хабибуллах. Муса Калимуллах, Муса Калимуллах. Так его называют, потому что он постоянно общался с Аллахом Субхану ва Тааля. Калим – это слово «калам». То есть он постоянно говорил с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть они говорят «Муса – Калиму Аллах», «Ва Ибрахим – Халилу Аллах», «И Мухаммад – Хабибу Аллах». То есть «Хабиб» – это значит «любимый». Ученые тоже сказали, когда говорят, что Мухаммад – Хабибу Аллах, и Ибрахим – Халилу Аллах, и здесь нет справедливости. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он не только Хабибу Аллах, и он и Халил. Потому что я сказал вам, что халил это такое, то есть или хулля это такое степень любви, намного сильнее, чем любовь или махабба. Поэтому наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он и халилу Аллах. И надо знать, что эти отличия, то есть между то, что отличает пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям, от других пророков и от других людей, потому что есть некоторые вещи, которые нельзя уподоблять его по этому вопросу. Понятно? Во-первых, потому что некоторые особенности нам не дано. Нам не дано. Мы сейчас посмотрим, иншаллах, примеры этого. И второе, нам это запрещено. Нам это запрещено. Надо знать эти отличия, потому что, к сожалению, есть люди, как суфисты, как шиа, они начали приписывать пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, те особенности, которые не имеют далил ни из Корана, ни из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы с вами начали эту тему на прошлом уроке и начали с вами причислять то, что отличает его от других пророков. Я вам там несколько рассказывал. То есть, во-первых, Аллах Азза ва Джаль дал ему Коран. Самая великая особенность пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которая отличает его от других пророков, что Аллах дал ему Коран. Такое великое и великое и последнее описание. Кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что сохранил его писание. А остальные пророки, Аллах не обещал им, что он будет сохранить их писание. Кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, Коран, в котором содержится то, что было написано в предыдущих писаниях, и еще плюс больше, чем это. Кроме этого, Аллах Азза ва Джаль дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, последние две аяты из суры Аль-Бакара. И он нам сказал в достоверном хадисе, что никому из предыдущих пророков им не было дано это. То есть последние аяты из суры Аль-Бакара. Хорошо их читать перед сном. Кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такую особенность в его писании, что в Коране есть насих и масух. То есть законы об отменении. Мы об этом то же самое с вами говорили. Кроме этого, из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям, что он был последним пророком. Это из его отличий, которые отличает его от других. Поэтому он самый лучший. Его шариа самая совершенная. И никакая шариа не отменяет его шариа. Поэтому это тоже самый важный момент. Кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля дал пророку алейхи салату ва салям такую особенность, что послали его и к людям, и к джиннам. И то же самое, если вам об этом говорили, то же самое Аллах Азза ва Джал внушил страх в сердцах его врагов на расстоянии одного месяца. И Аллах Субханаху ва Тааля сделал землю, то есть в качестве мечети. То есть можно молиться везде, но с определенными условиями. И Аллах Субханаху ва Тааля разрешил ему использовать эту землю, то есть песок для очищения, как таяммум. И это раньше, как мы сказали вам, раньше другим посланникам у них был только один вид для очищения. Это вода. А у нас в исламе Аллах Субханаху ва Тааля дал нам, из-за того, что он послал пророка, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что можно и водой, а если нет воды, можно использовать, то есть аттураб, то есть можно очищаться песком. Кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что он ему разрешил брать трофею или добычу из войны. А это раньше не было разрешено предыдущим посланникам. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла дал пророку, алейхиссалату вассалям, день пятницы. Я сказал вам, что когда мы говорили о тех людях, которые нарушили день суббота, то есть иудеи, что Аллах Субхана ва Тааля так и сделал, чтобы они выбрали суббота, и христиане пришли после них и выбрали воскресенье. И Аллах Субхана ва Тааля так и сделал, что пророк, алейхиссалату вассалям, взял и дал ему такой день, великий, самый великий день в неделе, это яуму аль-джуму'а. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля в Коране, когда обращается к пророку, алейхиссалату вассалям, в многих аятах говорит о пророк или о посланник. А если смотрим или если обращаем внимание на другие посланники, Аллах сразу обращался к ними, то есть прямо сказал, допустим, о Нух, или о Ибрахим, или о Адам, или о Нух, или Муса, или Иса. А пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах постоянно говорит ему о посланник или о пророк. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля запретил людям назвать его или обращаться к ним с его именем, просто так, Мухаммад. Нельзя сказать Мухаммад. Можно сказать о посланнике Аллаха Мухаммад, или о Мухаммад пророк, или о посланнике Аллаха Мухаммад. Но просто к нему обращаться Мухаммад, Аллах Азза ва Джалла нам это запретил в Коране. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля из его особенности, что он защищал небо из джиннов, когда Аллах Субхана ва Тааля послал этого пророка. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла клялся жизнью нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Ты не найдешь в Коране ни одной аи, где Аллах Субхана ва Тааля клялся жизнью Ибрахима, или Муса, или Иса, или Дауд. Не найдешь. А найдешь, что Аллах Субхану Тааля клялся жизнью пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это нам говорит о том, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он имеет великий статус именно у Аллаха, азза ва джал. Потом мы говорили о том, что Аллах Субхану Тааля в многих аятах из Корана, когда причисляет имена пророков, он начинает с нашим пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. В большинствах, не во всех. Потому что есть некоторые аяты, где там не обязательно. Кроме этого, или мы закончили тему, предыдущую тему, на том, что Аллах Субхана ва Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что он молился со всеми пророками и посланниками Аллаха Субхана ва Тааля в Бейт-ил-Макдис, и он был имамом. То есть он был имамом. Это очень, Субхана Аллах, это великое достоинство для пророка, алейхиссалату вассалям. Если помните, я сказал вам, допустим, если тебе поставили имам, ты был имам, а за тобой стояли имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмед. Это великое достоинство для тебя. Это для тебя большой плюс. То значит, если тебя выбрали среди них, и тебя выбрали быть имамом, то значит, ты имеешь очень сильное знание. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах так и сделал, что он оживил всех пророков и всех посланников, и они молились нашим пророкам Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, в Бейт-эль-Макдис, то есть в Иерусалиме, и наш пророк, алейхиссалату вассалям, он там молился как имам, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, то есть когда он закончил молитву, ему сказали: «О Мухаммад, هذا Малик, صاحب النار, о Мухаммад, это Малик, хозяин ада, فسلم عليه», приветствуй его. Пророк, алейхи салям, когда он повернулся, Малик, алейхи салям, дал ему салям. Вот мы об этом говорили с вами на прошлом уроке. Давайте сегодня, бидни Аллахи субхана ва та'аля, то есть эту тему продолжим. Из его особенностей, что Аллах субхана ва та'аля дал ему такое чудо, которое оно по сравнению с чудесами других пророков, оно очень сильное. Или давайте так, чтобы вам было понятно. То есть Аллах субхана ва та'аля сделал так, чтобы вода вышла между пальцами пророка, алейхиссалату вассалям. И знаете такое чудо? Об этом сказано в достоверном хадисе Сахих Бухари и Муслим, что Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, сказал: «Я видел пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда наступило время Асра, люди обращались к пророку, алейхиссалату вассалям, потому что там не было воды. Пророку, алейхиссалату вассалям, ему принесли сосуд, в котором была маленькое количество воды. Пророк, алейхиссалату вассалям, он засунул свою руку туда, и вода начала течь между его пальцами». Понятно? Анас говорит, и в то случае были 300 из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. То есть они с одного кувшина или с одного сосуда сделали вуду. То есть такое чудо, оно по сравнению с чудом, которое Аллах Субхана ва Тааля дал Муса, алейхиссалям, такое чудо у пророка, алейхиссалям, является еще сильнее. Вы знаете, что Аллах Субхана ва Тааля дал Муса такое чудо, что он взял свой посох и ударил, то есть скалу, и оттуда вода текла. Вы знаете, слышали о таком чуде у Муса, алейхиссалям, когда его народ просили у него воду, то есть и Аллах Субхана ва Тааля дал Муса такое чудо. Давай, Буджамиль, чтобы людям было понятно, открываем Аль-Бакара, вторую суру, пожалуйста, открываем вторую суру, ай номер 60, и там читаем то, что Аллах Азза ва Джалла нам говорил о том чуде, который дал Муса, алейхиссалям. Там сказано: «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا». Читаем. «Вот Муса попросил питья для своего народа, и мы сказали: ударь своим посохом по камню. Из него забили 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие». «Вот Муса попросил питья для своего народа, и мы сказали: ударь своим посохом по камню. Из него забили 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие». То есть Аллах Субхана ва Тааля сделал так, чтобы вода, то есть, текла из камня. И Аллах Субхана ва Тааля, то есть, дал такое чудо Муса, алейхиссалям. Но если смотрим пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах сделал, чтобы вода текла между его пальцами. Это, если сравнить, это сильнее, чем чудо у Муса, алейхиссалям. Почему? Потому что, чтобы вода вышла среди или между камнями или то есть скалой, это не удивительно. Это не так сильно удивительно, потому что Аллах сказал нам в Коране, что из скалой можно, чтобы вода текла. Давай будем посмотрим, читаем вторую суру, ай номер 74, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ма касат кулубукум мин бади далика, фа хия каль хиджарати ау ашадду касватан. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Вот это читаем эту, этот далил, который говорит нам о том, что Аллах может так сделать, чтобы из скалы или из камня вода текла, то есть ушла оттуда. Но у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, более удивительное чудо, потому что это необычно, чтобы вода текла между пальцами или между пальцами. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Давай слушаем. После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Идем дальше. То есть, я думаю, иншаллах, вы меня поняли. Кроме этого, из его особенностей, что Аллах, субхану ва тааля, послал его рахматан лил аламин. То есть, Аллах, субхану ва тааля, послал Мухаммад, алейхиссалату ва салям, в качестве как милость для миров, или в качестве милости для миров, как об этом сказано в суре Аль-Анбия, 21 сура, айна 107. Аллах там говорит: «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». То есть, воистину, мы тебя послали в качестве, то есть, рахма, милость для миров. То есть, пишите это, у вас этот далил. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ученые писали в толковании этой ая очень такие удивительные вещи. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был милость для миров. То есть, он был милость. Как сказал имам Аль-Кады Ияд, рахимахуллах, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был милость и для верующих людей, и для лицемеров, и для кафиров. Посмотрите, субханаллах, это из его особенностей, которые хорошо, чтобы вы знали эту такую особенность. Он, алейхиссалату вассалям, был милость и для верующих людей, и для лицемеров, и для многобожников или для неверных. Кто-то может спросить, как он мог быть милость для... Понятно, он был милость для верующих, потому что верующие люди, если последуют за ним, они в рай попадут. Но как он был милость для лицемеров, и он был милость для неверных? Аль-Кады Ияд, рахимахуллах, он нам говорит, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, кана рахматан лил-мунафикин бил-амани минал-катли. То есть он был милость для лицемеров. Почему? Потому что их не убили. Из-за того, что они свидетельствовали, что Мухаммад посланник Аллаха. Понятно? То есть у них была защита от казни. Из-за того, что они признают, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Понятно? И наш пророк, алейхиссалату вассалям, он был милость для неверных. Почему? Потому что Аллах, субхана ва тааля, не наказал неверных людей из-за того, что они послушали его. Вы знаете раньше, что предыдущие посланники, если кто-то их ослушал, Аллах Субхана ва Тааля приказывает пророку и верующим людям, чтобы они ушли из города, потом Аллах уничтожает этот город и уничтожает неверных людей. А Аллах Субхана ва Тааля не наказал неверных людей, которые ослушали пророка, алейхиссалату вассалям, и которые, то есть, не признали его. Почему? Потому что он был среди них. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в суре Аль-Анфаль, 8 суру, айя номер 33. Открываем, пожалуйста, 8 суру, айя номер 33, где Аллах Азза ва Джалл говорит в Коране: «Вама кана Аллаху лиуаззибахум ва анта фихим». Слушаем. Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. То есть поняли, почему наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был милост для миров? То есть Аллах, субхана та'аля, когда говорит «Вама арсальнака илля рахматил ал-аламин», воистину мы тебя послали в качестве милости для миров. То есть наш пророк Мухаммад был милост, субхана, для кафиров. То есть они его ослушали и пытались его убить и так далее, но Аллах, субхана та'аля, он их не уничтожил, как уничтожил неверных людей, которые шли против предыдущих пророков, из-за того, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был среди них. А предыдущие народы, как я сказал вам, у них не было такое. Давайте посмотрим некоторые примеры, как Аллах, субхана та'аля, наказал тех кафиров или тех неверных людей из-за того, что они послушали его пророков. Давайте открываем Аль-Араф, 7-ю суру, и читаем, пожалуйста, айя номер 64, где Аллах Субхана ва Та'аля нам говорит о Нух алейхи салям и его народ. Аллах говорит: «Факаззабуху, фаанджайнаху валлазина маъху фильфульки, ваагракна аллазина каззабу биаятина, иннахум кану кауман амин». Там в этой айе Аллах Субхана ва Та'аля говорит нам о Нухе алейхи салям и его народе. Слушаем. Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми. Они сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто был с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми. Давайте посмотрим то, что Аллах Субхана Та'аля нам говорил о народе Худ, алейхиссалям. Был такой пророк, его зовут Худ, алейхиссалям. Что Аллах Субхана Та'аля сделал насчет его народа? То же самое в 7-й суре, айя номер 72. Аллах там говорит: «Фаанджайнаху валлазина маъху бирахматин минна, вакатта'на дабира аллазина каззабу биаятина, вама кану муминин». Какая сура? Седьмая. То я сам седьмая сура, просто 72-я. Мы спасли его и тех, кто был с ним, по своей милости, и искоренили тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими. Мы спасли его и тех, кто был с ним, по своей милости, и искоренили тех, которые сочли ложью наши знамения и не стали верующими. И вы можете потом открыть 7-ю суру, айя номер 78 и 79. Там Аллах Субхана ва Та'аля нам рассказывал о народе Салиха, алейхиссалям, как он их погубил. И можно читать еще 7-я сура, 78-79. Там сказано о народе Салих, алейхиссалям. И можно то же самое открыть 7-ю суру, айя номер 83 по 84. Там Аллах Азза ва Джалла то же самое нам говорил, как он наказал и уничтожил народ Лута, алейхиссалям. Короче, то есть, что я хотел, то есть, обратите внимание, что Аллах Субхана ва Та'аля послал пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в качестве милости для всех миров. И наш пророк сказал, и кафирам им было хорошо, и Аллах Субхана ва Та'аля, он их не уничтожил из-за того, что пророк, алейхиссалату вассалям, он был жив среди них. Баракаллаху фикум, знаете этот момент. Ахсаналлаху илейкум. Кроме этого, следующая, то есть особенность нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который Аллах Азза ва Джалла то есть в этом, то есть в этом, то есть в этом разделе Аллах Азза ва Джалль даровал нашему пророку Мухаммаду алейхи ас-салям откровение по всем видам, или передали ему откровение посредством всех видов передачи откровения. Вы знаете, что откровение, то есть аль-вахи, вы знаете, что аль-вахи, то есть откровение, Аллах Субхану Та'аля передает его пророкам разными видами или разными средствами. Понятно? Аллах Субхану Та'аля передает откровение посланнику разными видами. Есть очень много видов. То есть, во-первых, это через Джибриля, алейхиссалям. Это то, что вы знаете. Большинство пророков, то есть они получали, то есть, или много из посланников Аллаха Субхану Та'аля получили откровение через Джибриль. То есть это первый вид способ передачи откровения. То есть это первый, пишите у вас. Через Джибриля. Мы сейчас перечисляем виды передачи, то есть откровения. Во-первых, через Джибриля, алейхиссалям. Второе. То есть это через сон или во сне. Понимаете меня? Во сне. Аллах Субхану Та'аля так делает, чтобы Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям, сон у пророков это откровение от Аллаха Субхану Та'аля. Во-вторых, то есть или следующий момент, то есть это то, что Аллах Субхану, то, что ангел внушает сердца Пророка Алейхи Саллаллаху Алейхи Вассалям. Внушение. Прямо так внушение. То есть не через Джибрила, не через никого. Ангел придет, возьмет, то есть, это откровение и внушает сразу в сердце пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Понимаете меня, иншаллах? Следующее. Когда Джибрил приходит пророку Мухаммаду, алейхиссалату ассалям, в виде, ну, это уже мы сказали, то есть первое, это первое. То есть, когда Джибрил, алейхиссалям, приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в виде человека. Понятно? Дальше. Следующее, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему передают, передают, то есть, откровение в виде звук колокольчика. Аль-джарас, саласалат аль-джарас. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, есть достоверное сообщение, что он, когда слушает, то есть, звук колокольчика, сразу он понимает, что есть откровение, и он должен слушать и получить такое откровение. Это один вид, один из видов передачи откровения пророка, алейхиссалату вассалям. Следующий вид, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он видел Джибриля, алейхиссалам, в настоящем виде. То есть, это помните, когда пророк, алейхиссалату вассалям, он ходил в пещере, и Джибриль, алейхиссалам, пришел к нему в его облик, так, в настоящем виде. То есть, это не было много, это было только два раза. Кроме этого, то, что Аллах, Субханаху ва Та'аля, даровал пророку, алейхиссалату вассалям, прямо без посредника. Помните, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он когда исравил Мираж, когда он на Вознесение, он разговаривал с Аллахом Субханаху ва Та'аля прямо без посредников. Вот это виды получения, то есть или некоторые из видов получения откровения от Аллаха Субханаху ва Та'аля, из особенностей нашего Пророка алейхиссалату вассалям, что Аллах объединил для него все эти виды. Понятно? То есть раньше может, допустим, что Муса только посредством одного вида, допустим. Сразу Аллах Субхану Та'аля, допустим, с ним общается. Другой пророк, Аллах Азза ва Джалля передает ему откровение через сны, сон, через сон. Другой пророк, Аллах Субхану Та'аля передает ему откровение, то есть в виде, то есть звука колокольчика. А нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, все виды передачи, то есть передачи откровения Аллах Субхану Та'аля даровал ему, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, то есть следующая особенность, что Аллах Субхану Та'аля взял, то есть слово или заповедь от всех пророков и посланников: если придет Мухаммад, вы должны верить в него и вы должны его поддерживать. Это, субханаллах, это из хороших особенностей пророка, алейхиссалату вассалям. То есть Аллах Азза ва Джал взял слово от всех пророков: если Мухаммад возникает, или если Мухаммад придет, и вы будете живы, вы должны верить в него и вы должны поддерживать его. Об этом Аллах Субхану Та'ала нам говорил в суре Аль-Имран, в третью суру, ая номер 81. Открываем, пожалуйста, третью суру, ая номер 81. Аллах Азза ва Джал говорит: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فِيمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Слушаем. Вот Аллах взял завет с пророков: я одарю вас из Писания и мудрости, если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал: Согласны ли вы и принимаете ли мой завет? Они ответили: мы согласны. Он сказал: будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами. Вот Аллах взял завет с пророков: я дарю вас из Писания и мудрости, если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал: согласны ли вы и принимаете ли мой завет? Они ответили: мы согласны. Он сказал: будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами. Это одно из величайших достоинств нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть Муса, или Иса, или Ибрахим, или Нух, или так далее. Если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, бы появился в их время, они бы должны быть верить в него и поддерживать этого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хотя у них есть Писание, у них есть откровение, но все равно, если Мухаммад пришел, вы должны верить в него и вы должны его поддерживать. Это, субханаллах, одна из величайших, как я сказал вам, особенности этого великого человека, то есть это наш пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. Из его особенностей то самое, что Аллах Азза ва Джал сообщил о нем в предыдущих писаниях. То есть люди писания, ахли китаб, иудеи и христиане, они знают о нем. Это то самое из его особенностей. Баракаллаху фикум. Кто-то может сказать: хорошо, это не так сильная особенность, потому что Муса рассказывает о том, что будет после него, допустим, Иса. То есть каждый пророк, он делает, рассказывает своему народу о том пророке, который будет. Кто-то может так говорить. Из-за его особенности, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, что Аллах, субханаху ва тааля, то есть понятно, что пророк, он обычно дает пророчество о следующем пророке, но иудеи, и христиане, Аллах Субханаху ва Тааля заранее им сообщил о этом пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Поэтому давайте посмотрим то, что Аллах говорит нам в суре Аль-Араф, 7 сура, аят номер 157. «Аллазина яттабиуна ар-расула ан-набия ал-уммия, аллази яджидунаху мактубан индахум фит-таврати вал-инджил». Аят, она длинная. Можно прочитать ее полностью. Слушаем. Которые последуют за посланником, неграмотным, то есть не умеющим читать и писать, неграмотным пророком, записи о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. Которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в Него, станут почитать Его, окажут Ему поддержку, последуют за ниспосланным вместе с Ним светом, непременно преуспеют. И Субхан Аллах, из удивительных моментов, что даже до сих пор в Старом Завете у христиан, то есть есть пророчество о том, что Бог говорит, Он даст Писание тому человеку, который не умеет писать, который не умеет читать. Ему скажут, читай, он говорит, не умею. Субхан Аллах, есть такое до сих пор есть такое, сохраняется, то есть в Старом Завете, если хотите, я могу дать вам, где-то находится. То есть в Старом Завете есть такое, то есть пророчество, где Бог говорит, что Он даст Писание человеку, который не умеет читать. Ему сказали, читай, он говорит, я не умею читать. До сих пор, Субхан Аллах, такое пророчество сохраняется в Старом Завете. То есть Аллах Субхану Та'аля в этой ая говорил нам о том, что Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, иудеи и христиане, он о нем сказано и в Торе, то есть в Таурате, и в Инджиле, то есть в Евангелии. Баракаллаху фик. Поэтому это то самое из особенностей нашего Пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Дальше идем. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, как ученые то есть говорят, из его особенностей, что он не умеет ни писать, ни читать. Это из его особенностей. Не умеет, то есть писать или читать, для других людей это минус, это недостаток. Но для нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это достоинство. Понимаете меня? Если кто-то из кафиров, он начинает издеваться над пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и он говорит, ваш пророк, он неграмотный, он не умеет ни писать, ни читать. Понятно? Не читать, то есть читать газеты и так далее. То есть скажи ему, что не умеет писать и читать. Верующая база обновлена. То есть это из достоинства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, потому что он, как он мог принести такую великую книгу, как Коран, но он не умеет ни писать, ни читать. Понятно? Поэтому ученые говорят, неграмотность, то есть для пророка, алейхиссалату вассалям, это является достоинством. Но это для других людей является недостатком. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Кроме этого, из его особенностей, что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал нам в достоверном хадисе, который передал имам Муслим со слов Абу Хурейра, что пророк, алейхиссалату вассалям, он говорил, что во сне Аллах, субхана ва та'аля, поставил перед пророком, алейхиссалату вассалям, все сокровища, которые находятся на земле. То есть ключи сокровища, которые есть на земле. Понимаете меня? Это Аллах, азза ва джалла, то есть, это, субхана Аллах, это из его достоинства. Поставил, то есть, перед ним ключи всех сокровищ, которые будут на земле. Баракаллаху фикум. Дальше из особенностей Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах дал ему молиться в сторону двух кибля. Это не было дано предыдущим посланникам. Раньше почти много из посланников Аллаха, они молились в сторону Байт-ль-Макдис в Иерусалиме, в Палестине. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах дал ему такую особенность, что он молился в сторону двух кибля. То есть молился и в сторону Иерусалима, а потом молился в сторону Каба, как вы уже знаете, и об этом Аллах Азза ва Джалла нам сообщил в Коране, в суре, вторая сура, ай номер 142 по 144, там Аллах Азза ва Джалла сообщил нам о том, что он поменял Киблу, и он ее поменял в сторону Мекка, то есть Аль-Байт Аль-Харам, то есть в сторону Мекка, то есть где там есть Аль-Каба, и об этом, то есть сказано, как я сказал вам, в суре Аль-Бакара. Идем дальше. Из его особенностей, которые Аллах дал ему и предыдущим посланникам, им это не было дано, Аллах разрешил ему сражаться в Мекке на один час. Это из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в Сахи Муслим. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что Мекка – это запрещенный город. То есть там нельзя сражаться, там нельзя воевать. Там нельзя воевать. Понятно? Но Аллах Субхана ва Тааля разрешил пророку алейхиссалату вассалям сражаться там на один час. И пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ва иннаху лам яхилил питалу фихи ли ахадин кабли». То есть раньше не было дано или не было разрешено кому-то из предыдущих пророков сражаться в этом городе, кроме меня. То есть Аллах Субхана ва Тааля дал нашему пророку Мухаммаду алейхиссалату вассалям такую особенность, поэтому он убил некоторых в Мекке. Если вы читали из Мусульмана пророка, алейхиссалату вассалям, он когда Мекку открыл, он простил большинство, то есть кафиров, которые его обидели. Но некоторые из них, он их убил. Даже возле Кааба. Баракаллаху фик. Из удивительных моментов, что шейх Абдул-Азим Баз, рахимахуллах, когда была фитна Джухайман. Джухайман это один, то есть умный человек, в кавычках, как говорят, он считал себя Махди, это было в 80-х годах, и то есть себя обманул и обманул других людей, сказали им, что он Махди, который люди его ждут, и субханаллах, были люди, то есть мусульмане, которые подумали, что он действительно он Махди, и пришли и дали ему присягу, что он Аль-Махди, который они его ждут, и, короче, надо делать джихад, и надо установить шариа. Понятно? И как он зашел туда в Мекку, то есть возле Кааба, как он смог туда заходить с оружиями? Посмотрите, субханаллах, эти люди страшные, что они делают. Он, чтобы пропускать оружие в Каабу, поставил то есть эти клашников или оружие под джаназой. Вы знаете, что постоянно после молитвы в Каабе, понятно, перевозят то есть джаназа, чтобы там на нее молились. Понятно? Эти люди, субханаллах, что они сделали? То есть в костелах, то есть под мертвым поставили эти оружие. Потому что человек он мертвый, никто будет его проверять. Так ли? И таким образом пропускали оружие внутри Аль-Кааба, и потом взяли и захватили Каабу. Субханаллах, то есть там захватили Каабу, и там была, субханаллах, большая фитна. И они не хотели сдаться, и то есть, тогда полиция была вынуждена то есть, заходить силой, и, субханаллах, то есть, погибло много из паломников. И Шаазим Баз в то время он был то есть муфти, он был кади. Шаазим Баз он был большим судьем. Все дали приказ, что таких людей надо их казнить. Но из золотых слов шейха сказал, эти люди сделали то, что араби во время джахилия не могли делать. Шейха сказал, араби во время джахилия, человек, если он встретился с человеком, который убил его отца в Мекке, в Каабе, то есть он его не трогает. Потому что у них это Кааба, то есть это территория, то есть Мечеть Аль-Харам, запретная мечеть. Как человек говорит, если человек встретился с тем человеком, который убил своего отца в территории запретной мечети, он его не трогает. А эти люди, они убивают мусульмане в территории Каабы. Поэтому сейчас Субханаллах дал приказ, чтобы их казнить. И сейчас сказал, то есть это нельзя там воевать, и нельзя там сражаться, но, субханаллах, эти люди, этих террористов, или эти люди, которые они хаварич, у них нет принципов, они не боятся Аллаха, субханаху ва тааля. Идем дальше. Это в 80-х годах Ахибаракаллаху. Из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах сделал так, что Ад-Даджал, он не заходит в его города. То есть имеется в виду Мекка и Медина. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился в Мекке, в Мекке, и он потом приехал в Медину. Аллах, субхана ва тааля, дал ему такую особенность, что Ад-Даджал не сможет заходить в его город, то есть Мекка, и его город Медина. Баракаллаху фикум. То же самое из его особенностей, которые Аллах Субхану Та'ала дал ему, как об этом сказано в Сахих Бухари со слова Абу Хурайра, что чума никогда не попадет в Медину. Может быть кто-то, или двое, трое, десять, пятьдесят, то есть болели чуми, но чтобы была эпидемия в Медине из-за чумы, такого никогда не будет, потому что Аллах Субхану Та'ала защищал этот город. То же самое из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что он сделал, что одна молитва в его мечети равна 1000 молитв в других мечетях, кроме Аль-Масджид Аль-Харам. Вы знаете об этом. Аллах Субхану Та'ала не дал предыдущим посланникам, что если кто-то молился в его мечети, будет больше, чем в других мечетях. Нет. Аллах Субхану Та'ала сделал так, что человек, если он молился одной молитвой в Медине, то есть фард, он как будто сделал 1000 молитв в других мечетях, за исключением Аль-Масджид Аль-Харам. То же самое из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах сделал между его домом и между его мимбаром. Вы знаете мимбар? Мимбар то, что бывает в мечети, где имам в пятницу стоит, чтобы хутбу читать. Вы знаете слово мимбар? Есть в каждой мечети, если там проводится джума, то есть должен быть мимбар. Понятно? То есть место, где оно обычно бывает такое высокое, там имам стоит, чтобы люди издалека видели его. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, между его домом и между его мимбаром сад из садов рая. Вы меня понимаете? Слышно вам? Между домом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и между его мимбаром, это сад из садов рая. Понятно? То есть там человек, если он будет там находиться, не спускается, субхану, то есть милость и счастье, и спокойствие, и так далее. Это так наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил. То же самое Аллах Азза ва Джалла сделал, чтобы его мимбар был на его водоеме. Слышно вам, иншалла? Его мимбар, чтобы он был на его водоеме. Баракаллаху фикум. Это из особенностей нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Идем дальше. Следующая особенность. Аллах Азза ва Джалла дал пророку, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что он первый человек, у которого его могила будет раскроется. Ясно, иншалла вам? Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это первый человек, который его могила раскроется, то есть он оттуда выйдет. И он первый человек. Из его особенностей, как сказано в одних хадисах, он с хорошим иснадом, как об этом шейх Аль-Бани, рахимахуллах, говорил, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он первый человек, который в рай попадет. Это одна из особенностей, которая отличает его от других пророков. Ибрахим был великим посланником, и он был халилем Аллаха Субхану ва Тааля. Иса, алейхиссалям, был хорошим пророком и посланником. Муса и Нух, он призывал к тавхиду 950 лет. Но все-таки Аллах так и сделал, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он первый, который в рай попадет. Это, Субхану Аллах, это великое достоинство. Кроме этого, Аллах Субхану ва Тааля даст пророку Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достохвальное место. Достохвальное место, да. Аль-Макам Аль-Махмуд. Что такое Аль-Макам Аль-Махмуд? Аль-Макам Аль-Махмуд или достохвальное место, что такое? То есть, Аль-Макам Аль-Махмуд, вы знаете, что... Давай будем прочитаем сначала из Корана. 17 суру, аяну 79. Где? То есть Аль-Исра. И где Аллах там говорит: «Ва мин ал-лейли фатахаджат бихи нафилатан лака, аса ан ябъафака раббука макаман махмуда». Бодрствует часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Бодрствует часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Что такое аль-макам аль-махмуд? То есть, что такое аль-макам аль-махмуд, достохвальное место? Вы знаете, что в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что люди в судный день, они будут очень долго ждать в ярд аль-махшар, то есть на месте сбора. И солнце будет очень близко к ним. Понятно? И потом они тогда они подойдут к кому? К Адаму сначала, потом они идут к Нуху. То есть они подойдут к Адаму, скажут: «О, Адам, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет». То есть представьте себе, субханаллах, какое-то сильное и большое мучение. Они не могут выдерживать такое большое испытание. Поэтому они скажут: «О, Адам, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет». То есть или рай, или ад. Поэтому это, субханаллах, это очень большое испытание, но Аллах Азза ва Джал, Он сделает это испытание, то есть для верующих людей очень легкое, потому что там есть будет тень трона Аллаха Субхана ва Тааля, понятно? И Аллах Азза ва Джал так облегчит для верующих людей, то есть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас и вас из числа таких верующих муминин. То есть люди потом идут к Нуху: «О, Нух, поговори со своим Господом, пускай он начинает расчет». Он скажет: «Не, не могу, идите к другому». Он идет к Ибрахиму: «О, Ибрахим, поговори со своим Господом, пусть начинает расчет». Он скажет: «Не могу, идите потом». Конечно, хадит он длинный, но я даю вам то, что коротко, это самое главное. Они потом идут к Муса: «О, Муса, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет». Он скажет: «Я не могу, идите к...» То есть каждый начинает причислять какие-то поступки, которые он сделал. Потом они идут к Иса, алейхиссалям. Иса ничего не скажет, и потом скажет им: «Идите к Мухаммаду». Когда они подойдут к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он скажет: «Ана аляха», то есть «я сделаю это, я это сделаю», тогда это будет достохвальное место. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он начинает, он подойдет и сделает заступничество, чтобы Аллах Азза ва Джал начал расчет, и Аллах начинает расчет. Поэтому люди будут хвалить его очень сильно. Вы поняли, почему называется достохвальное место? Потому что все люди там, они будут хвалить этого пророка, алейхиссалату вассалям, потому что он им большую милость оказал. Помог им в этой, субханаллах, в этой беде. Поэтому они будут его сильно хвалят. И субханаллах, он так, его зовут Мухаммад, то есть восхваляемый, и люди будут его хвалить очень сильно. Поэтому Аллах Азза ва Джал даст ему это. Давай, Абу Джамиль, еще раз прочитаем эту аю. У меня есть вопрос по этой ая. Прочитаем. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Наверное, это у некоторых из вас возник такой вопрос. Аллах сказал: «Быть может» или «может быть». Аллах Азза ва Джалла даст тебе достохвальное место. Так ли? Быть может. Как понимать это? То есть у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будет это или не будет? Если там сказано «аса», то есть «быть может, Аллах даст тебе достохвальное место». То есть такое правило, вы должны знать. Если Аллах, субхана ва тааля, говорит слово «аса» или тому подобное слово, то есть по-русски это будет «быть может», это толкуется, что 100% так и будет. Понимаете меня? Ученые говорят, что аса, или то есть, быть может, у Аллаха Субхана ва Та'аля, то есть это говорит о том, что это 100% будет. А по отношению к людям, люди, когда говорят быть может, то значит, это может случиться, а может не случиться. Потому что люди не знают гайба. Люди не знают, что с ними будет происходить. А Аллах Субхана ва Та'аля, Он гайби знает, потому что Он его писал, и Он его определил. Поэтому, если Аллах говорит «быть может», это значит 100% будет. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля обещал пророку, алейхиссалату вассалям, что Он даст ему достохвальное место. Поэтому обещал на это обратить внимание. Кроме этого, Аллах Субхана ва Та'аля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такую особенность, что Аллах простил все его грехи. И предыдущие, и те, которые были раньше. Предыдущие, и те, которые будут. Последние. Вы меня понимаете? Слышно вам, иншалла? То есть, Фалтаки. Это из его особенности, что Аллах, Субхана ва Та'аля, даст ему делать шафа'а, то есть, чтобы начинать расчет. И Аллах Субхана ва Та'аля даст Пророку Саллаху такое особенность, что Аллах простил все его грехи, те, которые были, и те, которые были то есть, раньше, и те, которые были попозже, Аллах Азза ва Джал простил для нашего Пророка, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, наш Пророк Саллаху вассалям, он будет первый заступник, чтобы люди в рай попали. Или то есть он впервые, потому что наш Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что он когда подойдет к воротам рая, ворота рая не закрыты. Когда он будет подскучать там по воротам, ангелы его спрашивают: «Мен энт?» «Кто ты?» Понятно? Он скажет: «Ана Мухаммад». Он скажет: «Ана», то есть «Я Мухаммад». Тогда ангел скажет ему: «Мне было велено не открыть никому, кроме тебя». То есть, если подошел, допустим, если подошел Ибрахим, или Иса, допустим, подошел, или Муса, или Нух, или все посланники, допустим, если подошли, хотели, то есть, чтобы в рай попасть или заходить, никто не сможет. Потому что ангел, Аллах Субхана ва Та'аля, дал ему приказ, никому не открой, кроме Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, он будет первый заступник, чтобы люди в рай попали, и он будет скучать, то есть, под дверям или по воротам рая. Это особенность дано только нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, из его особенностей, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он больше всего среди пророков, который будет иметь последователей, табии. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он больше всех будет иметь последователей. Баракаллаху фикум. Это из его особенностей. Кроме этого, Аллах так и сделал, чтобы 70 тысяч из его общины, они в рай попадут без расчета и без наказания. Субхан Аллах, посмотрите, великое достоинство такое, что 70 тысяч из его общины, они в рай попадут без расчета и без наказания. Кроме этого, из его особенностей, что Аллах, Субхан Аллах, вызывает пророка, алейхиссалату вассалям, и его умма в качестве свидетелей. В достоверном хадисе, который передал Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал нам: в судный день вызывают Нух, алейхиссалям. Аллах сказал: «О Нух, хал баллагта ар-рисала?» «О Нух, передал ли ты сообщение или мои законы, то есть мое послание или мои законы, рисала? О Нух, передал ли ты мои законы?» «Фаякулю наам». Нух скажет: «Да». Тогда Аллах сказал: «Фатусалу умматуху хал баллагакум?» Тогда Аллах спрашивает его умма: «Хал баллагакум?» «Сообщил ли вам Нух мои законы?» «Фаякулюн ма джаана мин надир». Они скажут: «Никто к нам подошел из увещевателей». Субхан Аллах, Нух 950 лет им делает дава, они скажут: «Никто к нам пришел, мы не знаем никого, никто нам не говорил ничего, мы ничего не знаем». Субханаллах, то есть это будет очень обидно, когда народ так и скажет. Тогда Аллах Субханаллах Та'аля говорит Нуху: «О Нух, ман шухудук? О Нух, кто твои свидетели?» Фаякулу Мухаммадун ва умматаху. Нух алейхиссалям скажет: «Это Мухаммад и его община». Тогда Пророк алейхиссалям сказал: «Вот тогда вас вызывают и спросят у вас, то есть вы свидетельствуете, что Нух передал его народу мои законы?» Вы скажете: «Да». Аллах спрашивает, Аллах спросит: «Откуда вы знаете?» Тогда мы скажем: «Мы так читали в Коране». Поэтому, субханаллах, это великое достоинство для пророка, алейхиссалату вассалям, и для нас, что мы будем защищать посланников Аллаха, субханаху ва та'аля, если их народ отказывается и скажет, что они не знали, или к ним никому, чтобы никто к ним пришел и их предупреждал. Поэтому это, субханаллах, то есть надо знать. Кроме этого, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он будет первый посланник с его общиной, который будет проходить через мост, через ас-сират. Наш пророк, алейхиссалату вассалям, как в достоверном хадисе сказано, в Бухари есть такой хадис, что он и его община впервые, который будет пройти через ас-сират. Из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах дал ему аль-васила. Кто нам скажет, что такое аль-васила? Или что такое аль-васила? Из его особенностей Аллах Азза ва Джалл дал ему аль-васила. Что такое аль-васила? То есть аль-васила — это самое великое и самое высокое положение в раю. Так, давайте, то есть я сказал вам, что пророк, алейхиссалату вассалям, Аллах даст ему аль-васила, и аль-васила — это самое высокое место, то есть в раю. И мы должны стараться, то есть просить у Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он даровал нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, такое место. Поэтому желательно, что после азана ты сказал дуа, который есть в крепости, то есть мусульманина. То есть Аллахумма Рабба хадзихи ад-даъва ат-тамма ва ас-салати ал-қаима ати Мухаммадан ал-васила ва баъатху мақаман махмуда аллази ваъадта. То есть хадис, который вы знаете, то есть в крепости мусульман есть, читает этот хадис и просит для пророка, алейхиссалату вассалям, аль-васила, потому что каждый из нас, если он будет постоянно после адана говорить этот дуа, тогда он будет заслуживать, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, сделал для него заступничество. Ассаляму алейкум. То же самое из особенностей нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что Аллах дал ему аль-каутар. Знаете, что такое аль-каутар? Аль-каутар — есть разные значения толкования у ученых, но правильное мнение, что аль-каутар — это река в раю. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он получит, или Аллах Аззаджа дал ему такую реку большую, то есть в раю, и из этой реки, то есть, течет в его водоеме. Вы знаете, что у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, есть водоем, то есть вода из этого водоема, она, то есть, течет именно из этих баракаллах. Слышно вам? Хорошо. Баракаллах. Это то, что можно говорить, то есть отличие, то есть пророка, алейхиссалату вассалям, от других пророков или от других, то есть посланников. Давайте сейчас давайте я дам вам быстренько, чтобы завершать эту тему, закончить особенности нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в отличие от членов его умма. Конечно, эти особенности могут быть у некоторых из пророков. Понятно? Сейчас я буду вам рассказывать именно его особенности в отличие от его умма. Но некоторые из этих особенностей то же самое есть у других пророков. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно в полтаке? Давайте начнем. Баракаллаху фикум, ассаляму алейкум. То есть, во-первых, из его особенностей, что Аллах Субханаху ва Тааля приказал умма любить его. Понимаете меня? И Аллах Субханаху ва Тааля сделал обязанности, то есть иман у человека не будет совершенным, если человек он не полюбит пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям больше всех, больше чем его отца, больше чем его дети, больше чем его жену и так далее. То же самое из его особенностей, что Аллах Азза ва Джаль защищал его от людей. То есть Аллах так сделал, чтобы люди не смогут убить его. Ясно, иншаллах вам? Аллах Субхану Та'аля дал Пророку Саллаллаху Алейхи Вассалям такую особенность, что никто сможет нанести ему, то есть нанести его такой вред, который мешает ему делать дава, или который, то есть, приводит к смерти нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. То есть Аллах защищал его, чтобы он донес до его умма его законы. То же самое из его особенностей, что Аллах сделал так, что его карин, ислам принял. Вы знаете, что каждый из нас имеет свой карин. Карин – это то, что это товарищ, или это товарищ из джиннов, который бывает с каждым из нас. Каждый из нас, он имеет карин из джиннов, который научает ему делать харам. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, что его карин аслама. То есть у ученых два мнения по этому вопросу. То есть некоторые, то есть, говорят, что асламу. То есть Пророк Саасам, когда сказал, что асламу, то значит я буду защищен от его научения. А если читать по аслама, то значит этот джин ислам принял. Ясно, иншаллах? Наш Пророк Саасам сказал нам, что каждый из нас, каждый из вас, у него есть его карин из джиннов. Они сказали: «О посланник Аллаха, ты то же самое, у тебя есть карин?» Он сказал: «Да». Но Аллах Субхану Та'аля помог мне против него. Потом Пророк Саллаллаху сказал: «Фа асляму». У ученых есть два мнения по этому вопросу. Некоторые читают «фа асляму», то есть если «фа асляму», то значит Аллах Субхану Та'аля защищал меня от него, поэтому он не может на меня влиять. Понятно? Некоторые читали «фа аслама». То есть, если читать «фа аслама», то есть поставить «фатха» над последней буквой, то значит, этот джин ислам принял. Понятно? То есть, и так. Если ученые так толкуют, и другие ученые так толкуют. Короче, наш Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям, из его особенностей, что Аллах Азза ва Джалла сделал так, чтобы его карин не может ему, то есть, научать, то есть, дать ему научение, и его карин ислам принял. Кроме этого, из его особенностей, что, то есть наш пророк, алейхиссалату вассалям, что не разрешается поднять голос над голосом пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как об этом сказано в суре Худжират, 49 сура, аят номер 2-4, Аллах Азза ва Джалла запретил нам поднять голос над голосом пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, То есть из его особенностей, то есть именно наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что тот, который видит его во сне, это значит, он видит его на самом деле. Потому что шайтан не может принимать облик нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это из его особенностей, которые отличают его от членов его семьи, членов его умма. Шайтан может принимать, допустим, мой облик, или облик кого-либо, Абу Бакр, или Умар, или Утман, но шайтан не может принимать облик пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если кто-то увидел пророка, алейхиссалату вассалям, во сне, и он смог его описывать, как сказано в сунне, 49 сура, аят номер 2-4, баракаллаху. Значит, он видел пророка, алейхиссалату вассалям, на самом деле. Из его особенностей, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он может видеть тех, которые стоят И ты, то есть позади него. Ясно? То есть наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, из его особенностей, он может видеть тех, которые стоят перед ним, и тех, которые стоят за ним, за его спиной. Слышно там? Понятно, иншаллах, полтак? Слышно? Об этом есть достоверный хадис в Сахих Бухари и Муслим, что Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, сказал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, делайте руку и суджуд в полном виде, воистину я вас вижу за моей спиной. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он стоял как имам, и его лицо было в сторону Кибля, он может видеть тех людей, которые стоят за него. Мы не можем так делать, потому что у нас нет глаза в затылке. В затылке. А наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах дал ему такую особенность, он может видеть этих людей. Давайте идем дальше. Из его особенностей, что наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он слышит то, что мы не можем слышать. Ясно? Он может слышать то, что мы не можем слышать. В Сахих Бухари есть одно сообщение, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, однажды он прошел мимо двух могил, и он сказал, их сейчас наказывают. Их сейчас наказывают из-за одного большого поступка. То есть они делали большое нарушение. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах дал ему такое, то есть особенность, он может слышать то, что мы не можем слышать. Кроме этого, он может то есть, слышать Джибриля. То есть Аиша ради Аллаху анха, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды сказал, о Аиша, Джибрил передает тебе салам. Она не слышала его. И сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вабаллиху салам, передай ему салам. То есть он может слышать то, что мы не можем слышать. Кроме этого, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он может видеть того, что мы не можем видеть. Понятно вам? Наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он может видеть того, что мы не можем видеть. Достоверным сообщение, Пророк Мухаммад алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он молился, он чуть-чуть назад и сделал несколько шагов назад. Понятно? Потом сподвижники видели, что он выпрямил свою руку, как будто он кого-то схватил. После молитвы Пророк сподвижника сказал посланник Аллаха, что случилось? Ты почему сделал несколько шагов назад? Потом мы видели тебя, как будто ты выпрямил свою руку, как будто ты кого-то схватил. Пророк сказал, шайтан пришел, и у него был огонь. То есть он хотел жечь, то есть лицо Пророка алейхиссалату вассалям. И Пророк алейхиссалату вассалям, он его схватил за горло, то есть за шею. Поэтому, то есть он сказал, если мой брат Сулейман, алейхиссалам, он бы не делал дуа, я бы завязал его, то есть шайтан, к столбу. Я думаю, иншаллах, вы меня понимаете. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он может видеть того, что мы не можем видеть. То же самое с достоверным сообщением, Пророк алейхиссалату вассалям, во время битвы при Бедре, он, когда сильно делает дуа Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он помог мусульманам и так далее, Пророк алейхиссалату сказал, о Джибрил, я вижу то есть Джибриля с ангелами. То есть Абу Бакр Саддих, он ангелов не видел. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит Абу Бакру, о Абу Бакр, я вижу, что Джибрил, он одевал ляма. Ляма — это одежда для войны. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям видит, что Джибрил пришел, то есть уже готов. Он с оружиями и одежда для войны. То есть Абу Бакр Саддик ради Аллаху анху, он не видел Джибрила и ангелы, которые спускались и участвовали в войне с мусульманами. А наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям смог это видеть. То есть это из его особенностей. Баракаллаху фикум. Из особенностей Пророка алейхиссалату вассалям, чтобы из его особенностей Аллах сделал, что его пот имел приятный запах. Вы меня понимаете? Из его особенностей пот у некоторых из нас, то есть, или у многих из нас, то есть, он имеет неприятный, то есть, запах или так далее. Но пот у Пророка, алейхиссалату вассалям, он имеет благородный, то есть, или красивый запах. Сахих Муслим, Анас ибн Малик, он сказал, что однажды мы зашли к пророку, алейхиссалату вассалям, и он, то есть, потел. Он, пророк, алейхиссалату вассалям, спал, но он припотел сильно. Анас говорит, тогда моя мать подошла с пудилкой и начала, то есть, собирать этот пот от пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, проснулся и сказал: «О, Мусалим, что ты делаешь?» Он сказал: «Посланник Аллаха, я собираю твой пот, воистину, то есть он очень приятный, имеет приятный запах». Ясно, иншалла, это только для пророка, саллаху алейхи ва саллям. Не разрешается, чтобы кто-то подошел, то есть, или девушка подошла к кому-то из парней, и она начала так делать. Понятно? Таких надо их наказать, потому что эти люди, они обманывают. И никто имеет такую особенность. Наш пророк, саллаху алейхи ва саллям, Аллах так и сделал, чтобы его особенность, его пот имел такой, субханаллах, очень приятный запах. Баракаллаху фикум. То же самое с его особенностью, что его кожа или его, то есть, его кожа, она была очень мягкая. Анас говорит, то есть, пророк, саллаху алейхи ва саллям, его ладонь, он был такой, субханаллах, мягче даже, чем шелк. Вы знаете шелк, конечно. То есть Анас говорит, что он когда поздоровался с пророком, саллаху алейхи ва саллям, или он когда потрогал руку пророка, алейхи ва саллям. Рука пророка, алейхи ва саллям, она так нежная или мягкая была. Даже мягче, чем субханаллах, чем аль-харир, то есть чем шелк. То же самое из особенностей пророка Мухаммада, алейхи ва саллям, что у него есть защита от куфра, и от нововведений, и от больших грехов. Пишите это у вас. У посланника Аллаха, субхану ва тааля, есть защита такая. От куфра, и от неверия, то есть от неверия, и от больших грехов, и от нововведения. Он маасум. То есть, если вы слышите такое выражение, маасум, то есть он защищен от таких ошибок или таких грехов. А мы нет, у нас, уляду биллях, нет такой гарантии. Поэтому просим Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он укрепил нас и вас в эту религию. Дальше из его особенности, что Аллах Субхана ва Тааля дал его женам предпочтение больше, чем других женщин. Давай уже прочитаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в суре Аль-Ахзаб, 33-я сура, аят номер 30 и 31, и где Аллах там говорит: «Я ниса ан-набийи». То есть, «Я ниса ан-набийи, ман яти минкунна бифахишатин мубайина, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما». سوشم. О жены пророка, если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и его посланнику, и будет поступать праведно, мы одарим двойным вознаграждением, и мы приготовили для нее щедрый удел. О жены пророка, если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и его посланнику, и будет поступать праведно, мы одарим двойным вознаграждением, и мы приготовили для нее щедрый удел. То есть, жены пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, имеют особое положение. То есть, если они совершают мерзость, наказание для них в два раза больше, чем у другой женщины. Если они сделают благое дело и хороший поступок, тогда вознаграждение будет в два раза больше, потому что они жены самого лучшего человека на земле. Из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям, то же самое, что Аллах запретил мусульманам жениться на его жене после его смерти. Нам не разрешается, или не нам уже, то есть мусульманам в то время и нам не разрешается, то есть жениться на жене пророка, алейхиссалату вассалям. Понятно? Потому что они являются для нас матерями. А если я умер, то ты можешь жениться на мою, то есть жену, понятно? А, то есть, если мой брат, допустим, умер, я могу жениться на его, то есть жену и так далее. А нашим пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, нам не разрешается, и людям уже не разрешалось, то есть жениться на его жены после его смерти, как об этом сказано в суре Аль-Ахзаб, 33 сура, номер 53. 33 сура, аят 53, читаем, где Аллах там говорит: «Вама кана лакум ан тузу расула Аллахи, вала ан танкиху азваджаху мин баъдихи абада». Ай, она длинная, поэтому давайте послушаем то, что есть. «О те, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления, то есть не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них, то есть жен пророка, какую-нибудь утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом. О те, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы подчиняете неудобство пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них какую-нибудь утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом». Поэтому, когда некоторые суфисты придумали такой закон, что если шейх умер, не разрешается его последователям жениться на его жену, это из их кармана. Такого в исламе нет. Такого в исламе нет. Были некоторые суфисты, суфистские шейхи, когда они запретили своим последователям жениться на их жен после смерти этих обманщиков. Поэтому это неправильно, это дано только пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Или его особенности, что оскорбление или обвинение его жен в любодеянии или в мерзости, или обвинение их в неверии и так далее, это является неверием. И человек, который он так делает, он является вероотступником. То есть он является муртеддом. Понимаете меня? Обвинение жен пророка, алейхиссалату вассалям, в мерзости именно Аиша, радиаллаху анха, или сказать о нем, что они кафири или фасики и так далее, это является неверием, и человек, который так говорит, он является муртеддом, то есть он является вероотступником. Из его особенности, что он, когда болеет, он мучается в два раза больше, чем мы. Сейчас, если кто-то из нас, у него была, то есть температура чуть-чуть поднялась, у него бывает слабость и вялость такое, то есть он мучается. Но наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он болеет, то есть это мучение бывает в два раза больше. Один из его сподвижников, когда зашел пророк, алейхиссалату ва саллям, это Абдуллах ибн Масуд, однажды он говорит, зашел пророк, алейхиссалату ва саллям, и видит, как он мучается от болезни. Абдуллах сказал посланнику Аллаха: «Я заметил, что ты так сильно мучаешься от болезни». Он сказал: «Да». То есть мое мучение или страдание, страдание или мучение двух из вас. Тогда Абдуллах сказал посланнику Аллаха: «А что, у тебя будет два аджра или два вознаграждения за это?» Пророк сказал: «Аджаль». Пророк сказал: «Да, у меня будет за это два аджра». И потом Пророк сам говорит: любой мусульманин, если наносит, то есть если он будет поврежден, то есть даже если колючка заходит в его ногу, Аллах Азза ва Джалл прощает его грехи. То есть это из его особенностей, баракаллаху фикум. То же самое из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям, что перед смертью ему дают выбор между этой жизнью и между ахира. Это из особенностей пророков. Малак аль-маут или ангел смерти, когда к нам приходит, приходит без разрешения. Сразу приходит, субханаллах, и душу забирает. Без разрешения, без ничего. А у пророков, и именно у нашего пророка, алейхиссалату вассалям, нет такого. Им дают выбор оставаться в этой жизни или присоединиться к Аллаху Субхану ва Тааля, то есть имеет в виду быть в судном дне там, то есть с Аллахом Азза ва Джалла. Тогда они выбирают, то есть, конечно, второй вариант. Дальше из их особенностей, что оскорбление пророка, алейхиссалату вассалям, или издевательство над ним является неверным. Человек, он за это становится кафиром, муртаддом. Такая особенность не дано другим людям. Сейчас, если я кого-то, допустим, не дала, кого-то оскорблял, или сделался над кем-то, уляяви билля, я не становлюсь кафиром. Понятно? Или если я обвинил кого-то из мусульманок в прелюбодеянии, я из этого не становлюсь кафиром, уляяви билля. Но если человек, он обвинил пророка, алейхиссалату вассалям, или издевался над ним, или обвинил его жен в прелюбодеянии, это является неверным. То есть человек, он, уляяви билля, становится кафиром, муртаддом. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Из его особенностей, что пророк, алейхиссалату вассалям, его хранят, и где он умер. Остальные люди их хранят в кладбище. Понимаете меня? Посланник, где он умер, там же его хранят. У нас такого нет, такого права или такой особенности. Нет, у нас такого нет. У нас, то есть у простых мусульман или у членов его умма, если кто-то из них умер, он должен быть похоронен в кладбище. Из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям, и других пророков, что Аллах запретил землю есть их, то есть их тело. То есть сейчас, если мы пойдем и откроем могилу пророка, алейхиссалату вассалям, мы его найдем, как будто сегодня его хранили. Вы меня понимаете? Слышно в полтаке? То есть пророк, алейхиссалату вассалям, если мы сейчас пойдем, допустим, если нам разрешат, ну, конечно, такого нельзя так делать, но допустим, если мы сейчас откроем и посмотрим могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, найдем его, как он есть. Как будто он сегодня умер только что один час назад. Потому что Аллах запретил землю есть, то есть тела пророков и посланников Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Из особенностей пророка, алейхиссалату ва саллям, что Аллах ему разрешил никах аль-хиба. Из его особенностей, то есть Аллах Азза ва Джалл разрешил ему никах аль-хиба. Что значит никах аль-хиба? Никах аль-хиба это, то есть если подошла женщина к пророку, алейхиссалату ва саллям, сказал посланник Аллаха, я хочу, то есть выйти замуж за тебя. Если пророк, алейхиссалату ва саллям, скажет да, я согласен, то значит он уже женится на нее. Без махра, без свидетелей, и без разрешения опекуна. Понимаете меня? Вот это такое, то есть особенность у пророка, алейхиссалату вассалям, Аллах это ему разрешил, как об этом и сказано, то есть в Коране. Давай уже мы прочитаем то, что Аллах говорит нам в 33-й сура, аят 50. Ая, она длинная, но слушайте ее внимательно. 33-я сура, аят 50, и где Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Слушаем. О пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы еще раз повтори, если верующая женщина. А также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. То есть мы наверно слышали, что Аллах Субхана ва Тааля сказал, это дозволено только тебе. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он может жениться без валия, без махра, без свидетелей. А нам это не разрешается. Если кто-то, девочка, подошла к кому-то из парней, сказал, я согласна, чтобы я вышла замужем за тебя, и он сказал, я согласен, то, что они между ними будет, это прелюбодеяние, это харам. Потому что им не разрешается уподоблять пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, потому что это из его особенностей. Поэтому на это, иншаллах, обратите внимание. Ахсан Аллаху илайкум. Кроме этого, из его особенностей, то есть, барак Аллаху фикум, что Аллах, субхана ва та'аля, то есть, ввели такой закон, что посланники Аллаха, и в том числе нашим пророком, алейхиссалату вассалям, они не оставляют наследство. То, что они оставляют, это садака. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах? То есть, то, что Аллах, субхана ва та'аля, дал пророкам, или есть такой закон для пророков, посланники Аллаха и его пророки, они не имеют права, то есть, родственники, то есть жена или дети пророка не имеют права взять из его наследства. Если пророк или посланник что-то оставил из его имущества, дом, деньги, какие-то имущества, деньги какие-то, лошади и так далее, то есть то, что он оставил для наследства, это надо отдать как садака. Поэтому, если вы помните, на прошлом уроке мы об этом с вами говорили, чтобы вы смогли знать, как ответить именно Рафида, когда они порицают Абу Бакра Суддик, радиаллаху анху, с историей Фатима, баракаллаху фикум. Кроме этого, из его особенностей, то есть именно пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям, который его отличает от других пророков, ему разрешается, людям получить барака или благословение от него. Сейчас мы знаем, что если пророк саллаллаху алейхи ва саллям был жив, мы бы могли подойти к нему и трогать его, чтобы барака, благословение получить. Понимаете меня? Потому что его тело благословенное, его пот, его слюна, понятно, имеет, то есть, благословение. Одежда, то есть пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, понятно, имеет какие-то, барака, но табаррук, да. Но это не дано другим людям. То есть нельзя, чтобы как суфисты сейчас делают. Идут к шейху и трогают его, то есть, чтобы получить барака. Такого нету. Это является бидаей. Хорошо, братья и сестры, таким образом, по воле Аллаха Субхана ва Та'аля и по его, то есть, силой, я с вами уже закончил эту тему. Прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он даровал нам и вам полезные знания, иншаллах, и дал нам, иншаллах, то есть, пользу от этих знаний. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, пишите брату.